Единение обоих слоев окажется невозможным, и все погибнет. Что же это за расширение взгляда? В чем оно и что означает? Это не просвещение в собственном смысле слова, и не наука. Это и неизменно тоже народным русским нравственным началом во имя европейской цивилизации. Нет. Это именно нечто одному лишь народу русскому свойственное, ибо подобной реформы нигде никогда и не было. Это действительно и на самом деле почти братская любовь наша к другим народам, выжитая нами в полтора века общения с ними. Это потребность наша, всеслужение человечеству, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам, это примирение наше с их цивилизациями, познание и извинение их идеалов, хотя бы они и не ладили с нашими. Это нажитая нами способность. В каждой из европейских цивилизаций, или вернее, в каждой из европейских личностей, открывать и находить заключающуюся в ней истину, несмотря даже на многое, с чем нельзя согласиться. Это, наконец, потребность быть прежде всего справедливыми и искать лишь истины. Одним словом, это может быть есть начало. Первый шаг того деятельного приближения нашей драгоценности, нашего православия к всеслужению человечеству, к чему оно и предназначено, и что, собственно, и составляет настоящую сущность его. Таким образом, через реформу Петра произошло расширение прежней же нашей идеи, русской, московской идеи, получилось умножившееся и усиленное понимание ее. Мы осознали тем самым всемирное значение наше, личность и роль нашу в человечестве, и не могли не сознать, что назначение и роль эти не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живет единственно для себя и в себя, а мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно. Напротив, в этом величие наше, потому что все это ведет к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в Царстве и Божьем, стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале. Сам собою после Петра обозначился и первый шаг нашей новой политики. Этот первый шаг должен был состоять в единении всего славянства, так сказать, под крылом России. И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтобы их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству. Дать им, наконец, возможность успокоиться и отдохнуть после их бесчисленных вековых страданий, собраться с духом и, ощутив свою новую силу, принести и свою лепту в сокровищницу духа человеческого, сказать и свое слово в цивилизации. О, конечно, вы можете смеяться над всеми предыдущими мечтаниями о предназначении русском, но вот скажите, однако же, не все ли русские желают воскресения славян именно на этих основаниях, именно для их полной личной свободы и воскрешения их духа, а вовсе не для того, чтобы приобрести их России политически и усилить ими политическую мощь России, в чем, однако, подозревает нас Европа. Ведь это же так, не правда ли? А стало быть, и оправдывается уже хоть тем отчасти, часть предыдущих мечтаний. Июль и август. Глава первая. Самое последнее слово цивилизации. Да, в Европе собирается нечто как бы уж неминуемое. Вопрос о Востоке растет, поднимается, как волны прилива. И действительно, может быть, кончится тем, что захватит все. Так что уж никакое миролюбие Никакое благоразумие, никакое твердое решение не зажигать войны не устоит против напора обстоятельств. Но важнее